Глава вторая. Правительственный консультант. И в завершении о погоде. Сексапильная телеведущая изящно покачивает бедрами на ходу. На стене за ее спиной появилась большая карта погоды. Красные круги антициклона накрыли восточное побережье материка Ларш. Завтра днем ожидается сухая и ясная погода. Теледива обворожительно улыбнулась. «Воздух прогреется!» Лерон Рикоу бросил электронный блокнот на круглый столик возле кресла-качалки. Злость и глухое недовольство вспыхнули в груди маленькой едкой хлопушкой и тут же погасли. Опять тишина. Рикоу откинулся на спинку кресла. Старое кресло-качалка из натуральной древесины послушно качнулось назад и пронзительно скрипнуло. И без подсказки теледива видно, какая прекрасная погода царит на дворе. Накануне ночью моросил противный осенний дождь, но к утру тучи рассеялись. Великолепная гиппола взошла на небосклон и согрела воздух. На календаре конец октября. Землю вот-вот укроет первый снег. Ну а пока в столь чудный осенний денек сам Бог велел наслаждаться тишиной и покоем в любимом кресле-качалке на террасе собственного домика. Но злость и глухое недовольство продолжают терзать Лерона Рикоу, бывшего начальника тюрьмы Глот на далекой свалке. Месяц. Скоро месяц, как из похода на свалку вернулся первый крейсерский флот. Само собой подразумевалось, что бравые космические пехотинцы по-быстрому разгонят аборигенов по хатам, и на этом так называемый бунт на далекой колонии закончится. А нет. Первое сообщение о возвращении первого крейсерского флота оказалось последним. Планетарные СМИ дружно заткнулись. Ей-богу, как воды в рот набрали. Все без исключения телеканалы ведут себя так, будто жители метрополии абсолютно не интересует далекая свалка и почему до сих пор нет победоносных реляций о восстановлении конституционного порядка на Дайзен-2. И почему адмиралы и прочие непричастные не красуются на телеэкранах с новенькими наградами на пышных мундиров? Ясно дело, СМИ молчат не по собственной воле, а по указке правительства. Четвертую неделю подряд Рикоу прилежно просматривает все выпуски новостей и... тишина. В склепе на заброшенном кладбище новостей и то больше. Популярные телеведущие сияют безукоризненными зубами, взахлеб рассказывают о светских раутах, смакуют интимные подробности из жизни знаменитостей и выдают прогнозы о длине женских юбок в следующем сезоне. Вот и сейчас. В 11-часовом выпуске бойкая на язык блондинка с наигранным восторгом поведала о новом сорте орхидеи, который кто-то там вывел где-то там, и теперь многочисленные сообщества любителей цветов по всей планете писают от восторга. Рикоу печально посмотрел на валяющийся на круглом столике блокнот. Еще неделя молчания, и тогда гаджет точно закончит свои дни на каменной дорожке между калиткой и крыльцом дома. Рикоу опустил руки на широкие подлокотники. Старое кресло-качалка равномерно закачалось. Ни высоколобые чиновники, ни адмиралы с генералами при всем желании не могут вечно прятать шило в пустом мешке. Рано или поздно им все равно придется поведать широкой общественности, избирателям, Рикоу усмехнулся, о поражении первого крейсерского флота. А то, что первый в новейшей истории федеральный флот потерпел самое настоящее поражение, сомневаться невозможно. Официальное молчание четвертую неделю подряд – лучшее тому доказательство. Скорее всего, Правительство пребывает в глубокой растерянности и до сих пор не решило, что же делать. С улицы долетел визг тормозов. Рикоу лениво повернул голову. Возле забора остановился большой черный внедорожник с квадратными обводами кузова. Дружно хлопнули дверцы с тонированными стеклами. Наружу выбрались сурового вида мужики, лет 30-40, с короткими прическами в черных деловых костюмах. Узкие рукава едва скрывают накачанные бицепсы. Из-под полов добротных пиджаков проглядывают кобуры для пистолетов. Тот, что повыше и постарше, вытащил из кармана на ладоник и с задумчивым видом уставился в маленький экран. «А, козлы!» Рикоу натужно засопел. Понадобилась вся сила воли, вся выдержка, какая только есть, чтобы только остаться в удобном кресле-качалке с безразличной миной на лице. А сделать это непросто. Грудную клетку буквально распирает от радости. До жути, до коликов в животе хочется вскочить на ноги и расхохотаться во все горло. Еще лучше подбежать к накачанным типам и ткнуть каждому в морду комбинации из трех выразительных пальцев. Рыков вцепился в подлокотники кресла. Пальцы аж побелели от напряжения. Дай бог, правительственные агенты, а это именно они, ничего не заметят. Бегство со свалки и возвращение на Мирэм не прошло гладко. Если по меркам Дайзен-2 бывший начальник глотки вполне обеспеченный человек, то в дорогущей метрополии накопленных сбережений едва хватило на скромный коттедж в относительно престижном жилом поясе Найдак, Запад-13, что тянется от города Найдак в западном направлении и упирается в восточный склон хребта Вунбат. Не будь в названии жилого пояса числа 13, то живописный вид горных склонов и величественных темно-зеленых елей влетел бы в очень круглый савирт. А так, крупно повезло. Лезть в ипотеку на пару десятков лет не пришлось. Если супруга без проблем нашла работу в ближайшей больнице, а сын быстро освоился в новой школе, то с Апилией, старшей дочерью, возникли большие проблемы. Несколько месяцев она упорно не могла простить отцу коварного похищения со свалки. Но ее можно понять. Какой бы жалкой и убогой ни была свалка человеческих душ, но Дайзен-2 – ее родина. «Доброе утро, уважаемый!» Тот, что повыше и постарше, остановился возле калитки. «Скажите, пожалуйста, вы Лерон Касанич Рикоу?» «Я», – отозвался Рикоу. Собственный голос показался хриплым и натянутым, словно гитарная струна. «Разрешите войти?» «Точно, правительственные агенты!» Рикоу нервно сглотнул. «Быть вежливыми и спрашивать разрешение им полагается по инструкции, иначе они не имеют права вторгаться на частную территорию без разрешения владельца или постановления суда». «Пожалуйста!» Рикоу нарочито небрежно махнул рукой. «Утус Рикоу!» Агент остановился возле террасы. «Витус Букнир, президент Федерации Мирэма, приглашает вас на личную встречу. Если у вас нет возражений, то прямо сейчас». Рикоу, не говоря ни слова, продолжает смотреть на незваного гостя. «Федерации требуется ваша помощь». Правительственный агент вежлив до тошноты, но... Подобным тоном сержант приказывает зеленому новобранцу отдраить туалет до сверкающей чистоты или сделать сотню отжиманий. «Мы доставим вас прямо во дворец». «Хорошо». Рикоу неторопливо поднялся из кресла. «Дайте мне 5 минут». 5 минут и в самом деле вполне хватило бы, чтобы переодеться и сложить в дорожную сумку нехитрые пожитки. Но потакая чувству собственного превосходства, Рикоу прокопался полчаса. Ему всего 60, до пенсии почти 30 лет. Он вполне мог бы устроиться администратором в какую-нибудь фирму, главным надзирателем в тюрьму или даже разносчиком свежеиспеченных пирожков. Однако Рикоу из принципа, из вредности ушел на пенсию. Благо 20-летней работы начальником тюрьмы в далекой колонии легко позволили это сделать. На недоуменные вопросы знакомых и соседей Рикоу отвечал туманно и неопределенно: «Жду». И он действительно ждал, ждал, ждал и дождался. Надев легкие шорты и футболку с большими зелеными пальмами на груди, Рикоу украдкой выглянул в окно. Нервничают правительственные агенты, нервничают. Тот, что помоложе и пониже ростом, эмоционально размахивает руками. Наверное, предлагает по-быстрому скрутить упрямого гражданина и запихать в багажник. Второй, постарше и посолидней, ведет себя гораздо спокойней. Наверное, объясняет молодому напарнику, что с рядовым избирателем нужно вести себя очень вежливо. Но все равно нет, нет, да и поглядывает то на дверь в дом, то на дверцу в багажник вместительного внедорожника. Рикоу развеселился. Наконец, нацепив на голову панамку, Рикоу вышел на крыльцо. Это надо видеть. Лица агентов вытянулись от удивления. Думали сволочи, что отставной чиновник натянет на себя самый лучший деловой костюм, повяжет на шею самый дорогой галстук, который только найдется в его гардеробе, а руки по самые локти испачкает в черной ваксе. А вот и хрен вам. Рикоу гордо выпятил грудь и подобрал живот. Он специально оделся так, словно собрался на курорт. Пусть ноги в легких сандалиях немного мерзнут, но это только пока. На своем внедорожнике правительственные агенты привезли Рикоу на ближайший аэродром. Маленький пассажирский самолет с шикарно отделанным салоном, сексапильной стюардессой и прохладительными напитками перенес Рикоу через материк Ларш и далее через бескрайний океан прямо в Пасму, столицу Федерации Мирема. Больше всего удивляет другое. Рикоу буквально прилип носом к иллюминатору от изумления. Самолет приземлился прямо на территории правительственного дворца в большом саду за главным комплексом. Да. Рикоу поднялся с мягкого кресла. Значит, президент Федерации не просто хочет встретиться с бывшим начальником тюрьмы Глот, а жаждет увидать его как можно быстрее. После тщательного обыска и нескольких постов охраны Рикоу провели в одну из комнат дворца и велели ждать. Широко улыбаясь, Рикоу присел на небольшой диванчик и с наслаждением вытянул ноги. Не зря оделся, как на курорт. Это в Найдак, Запад 13, поздняя осень, и вот-вот выпадет снег. А в Пасме жаркое лето. Столица Федерации находится на большом тропическом острове Сан-Пан, чуть ли не на экваторе. Едва Рикоу вышел из самолета, как жаркий и влажный тропический воздух окутал его, словно мокрое ватное одеяло. Рикоу с огромным интересом посмотрел по сторонам. Для места сосредоточения верховной власти огромного космического государства обстановка более чем скромная. Высокий потолок с лепниной, стены приятного светло-желтого цвета, на окнах обычные жалюзи, а из мебели 4 диванчика, пара стульев возле овального столика и все. Такое впечатление, будто находишься не в правительственном дворце, а в офисе какой-нибудь фирмы средней руки. Наверное, это приемная не для самых именитых посетителей. Кабинеты и залы правительственного дворца часто показывают по телевизору. Но вот именно эта комната не мелькала на экране ни разу. Остается терпеливо ждать. Рикоу устроился поудобней. Чем крупнее начальник, тем больше ему нужно времени, чтобы торжественно предстать перед просителем. Вон. Рикоу наклонил голову на бок. Дверь в стене по левую руку очень даже подходит для появления президента. Высокая, двухстворчатая, с резным орнаментом на темной древесине. Наверняка очень старая, тяжелая и стоит кучу денег. Однако не прошло и двух минут, как двухстворчатая дверь широко распахнулась. Рикоу вскочил на ноги, вслед за гориллоподобными телохранителями в штатском в комнату вошел президент Федерации Мирема со свитой. Президента Федерации тысячу раз показывали по телевизору, но одно дело наблюдать за первым лицом на экране и совершенно другое столкнуться с ним нос к носу. Рикоу, словно солдат на посту, вытянулся и поправил шорты. Нужно было все-таки одеть самый лучший деловой костюм и повязать на шею самый дорогой галстук. Для своих 70 лет Витус Букнир выглядит потрясающе. Высокий, статный красавец с мужественным лицом и выразительными глазами. Деловой костюм идеально подогнан по фигуре. На рукавах золотые запонки. А как же иначе? Рикоу залюбовался президентом. Целая армия косметологов, диетологов, тренеров и стилистов самым тщательным образом следят за первым лицом Федерации Мирема и делают все, чтобы это самое лицо не брали ни возраст, ни солидная административная нагрузка, ни высококалорийные конфеты и булочки. За президентом маячат два высокопоставленных чиновника. Тот, что слева, Витус Мигар Ранд, министр колоний собственной персоной. А тот, что справа, более солидный и коренастый, Игеша Рапин, министр обороны. Рикоу едва не поморщился от разочарования. Разговор с президентом приватным не будет. А жаль. «Добрый день, Утус Рикоу», – мягким голосом произнес президент. Рикоу словно во сне пожал протянутую руку. «Спасибо, что приняли мое приглашение». Президент говорит величественно и немного высокопарно. Нужно сказать хоть что-нибудь в ответ, но во рту пересохло. А ноги намертво приросли к мраморному полу. Рикоу вымученно кивнул. «Что поделаешь, далеко не каждый день приходится здороваться за руку с первым лицом государства». «Прежде чем перейти к делу, позвольте вам кое-что показать». Витус Букнир быстрыми шагами пересек приемную. Телохранители ловко распахнули перед главой государства двери напротив. Рикоу так бы и остался стоять на месте в жуткой растерянности, если бы министр колоний походя не подтолкнул его к более активным действиям. В соседней комнате небольшая экспозиция древнего оружия. Рикоу замер от удивления на пороге. Слева небольшая пушка, станины разведены в боевом положении, а ствол с непонятным расширением на конце смотрит в потолок. Никакой электроники, ну или хотя бы простейшего лазерного прицела. Голая механика с ручками, рычагами и колесиками наводки. Рядом с колесом несколько боеприпасов. Примитивные стальные снаряды с острыми наконечниками вставлены в так называемые гильзы с зарядом пороха. На широком столе разложено вооружение пехотинцев. Рикоу подошел ближе. Очень даже интересно. Несмотря на явный анахронизм, пороховой пулемет выглядит очень даже солидно. Длинный черный ствол с обычной мушкой. К подствольной коробке приделан стальной ящичек с патронами. Большой приклад опирается на стол. И снова голый металл. Никакой электроники. Древний реактивный гранатомет больше всего похож на канализационную трубу. На конце раструб для выхода реактивных газов. Простой оптический прицел, пистолетная рукоятка и прикрытый стальной дужкой спусковой крючок. Реактивная граната похожа на толстый наконечник копья. Очень даже опасная штука. 1,5, а то 2 килограмма взрывчатки запросто порвут бронескафандр пехотинца и разнесут на части муравья. Карманная артиллерия представлена 5 чугунными шариками с ребристыми боками. И снова никакой электроники. Простые химические запалы с ручками и стальными кольцами предохранителей. Противотанковые мины больше похожи на толстые блины. Не совсем оружие пехотинцев, но эти блинчики вполне могут представлять опасность даже для современных танков и БМП. По крайней мере, не видно железных частей. Обычный металлоискатель их вряд ли найдет. А это, несомненно, гвоздь коллекции. Рико взял со стола пороховой автомат. Охранники возле президента недовольно заерзали. По конструкции автомат очень похож на пулемет. Даже калибр один и тот же, только меньше размерами. Вместо стального ящичка с патронами слегка изогнутый магазин. Подствольная коробка и приклад те же самые, только ствол короче. А еще под стволом установлен так называемый подствольный гранатомет. Рико так и сяк повертел в руках архаичное оружие. Президент и министры терпеливо ждут. А чего ждут? Непонятно. Впрочем, Рико провел пальцами по прикладу. Пороховой автомат очень похож на оружие последней мировой войны. Но что-то в нем не так. «Господи!» – тихо воскликнул Рико. Словно в первый раз совершенно другими глазами Рико глянул на маленькую экспозицию. Пороховое оружие времен последней мировой войны обычно красили в зеленый, темно-зеленый или песочный цвет. Часто его оставляли черным. Тогда как приклады, рукоятки и стальная коробка для патронов, разложенного на широком столе оружия, покрыты темно-красной эмалью. И еще несколько очень важных особенностей. Броневой щиток пушки пересекает цепочка круглых вмятин, а левое колесо изогнуто винтом. И к тому же спущенное. Такое впечатление, будто по нему с размаху долбанули кузнечным молотом. На прикладе автомата пальцы нащупали глубокую вмятину. Блины противотанковых мин словно опудрены пылью и, к тому же, покрыты сеткой мелких царапин. Вот оно что. В отличие от музейных экспонатов, выставленное оружие гораздо, гораздо моложе. Развеялись последние сомнения. Трофеи. Рико повернулся к президенту. Это не пороховое оружие глубокой древности, а трофеи, которые первый крейсерский привез со свалки. Я прав? Не дожидаясь ответа, Рико продолжил. «Гениально. Когда космические пехотинцы высадились на свалке, аборигены встретили их этим». Рико выразительно потряс автоматом. «Пороховое оружие, кто бы мог подумать? Анахронизм. Никакой электроники, никаких сверхпроводников. В этом вся соль. Промышленных мощностей свалки вполне хватило, чтобы в кратчайшие сроки наштамповать горы автоматов, пулеметов, гранатометов, мин и даже пушек. И это сработало. Космические пехотинцы так и не сумели подавить бунт на свалке. А контр-адмирал Виман не решился превратить кратер Виндос в радиоактивную пустыню. Или все же решился? Министр обороны сморщил нос. Словно ему закапали сок зеленого лимона. А министр колонии сдержанно улыбнулся. «Да, вы абсолютно правы», – президент кивнул. «Я рад, что мои помощники не ошиблись, характеризуя вас. Ну, давайте пройдем в каминную гостиную. Нам предстоит долгий разговор». В каминной гостиной и в самом деле нашелся камин. Причем не буфаторский из алюминиевого очага с электрической подсветкой, а самый настоящий. Под серой прокаленной решеткой лежит толстый слой пепла. В углу, между высокими окнами, стоит широкий угловой диван, низенький столик и пара черных кресел. «Прошу вас!» Президент сел в кресло и показал рукой на соседнее. министрам пришлось довольствоваться диваном. Помощники и телохранители остались стоять. «Вынужден признать, мы не смогли вовремя оценить ситуацию и взять ее под контроль», — произнес Витус Бокнир. «Информация о возвращении первого крейсерского флота прошла по всем каналам СМИ, но никто и подумать не мог, что бунт на Дайзен-2 не подавлен». Президент выстрелил глазами в сторону министра обороны. «Неудивительно, что правительство и генштаб немного растерялись». Рикоу тактично промолчал. Как истинный политик с многолетним стажем, президент умеет смягчать формулировки. «Да, мы не можем отрицать печальный факт. Бунтовщики на Дайзен-2 настроены решительно. Кроме того, они очень хорошо подготовились. У первого крейсерского не хватило сил и возможностей, чтобы решительно и в кратчайший срок, без применения ядерного оружия, разумеется, подавить бунт. Да и что могла сделать всего одна рота космических пехотинцев численностью в 200 человек против 2 миллионов? Президент говорит так, словно оправдывается или репетирует выступление перед нацией. Наверняка эти же самые обтекаемые слова и фразы в самое ближайшее время услышат миллиарды жителей Мирэма. Вчера, после долгих и продолжительных дебатов, правительство приняло решение послать на Дайзен-2 первый ударный флот для восстановления в колонии конституционного порядка. Невероятно. От удивления Рикоу едва не стек на пол. Правительство решило пустить в ход самую большую дубинку, которая только есть в его распоряжении. Это же как грецкий орех кувалдой. С размаха. Один необдуманный приказ и... Рикоу тряхнул головой. Видать, дела на свалке совсем из рук вон. «Мы предлагаем вам должность правительственного консультанта при командовании флота». Витус Букнир наконец-то добрался до самого главного. «У вас будет тот же уровень доступа к информации, что и у самого командующего флотом». Рикоу напрягся и вцепился в подлокотники кресла мертвой хваткой. Лицо окаменело, ноги уперлись в пол, но... Стиснутая улыбка превосходства все равно растянула губы от уха до уха. Наконец-то! Правительство все же вспомнило о нем. Президент на личную аудиенцию вызвал, помощи просит. Рикоу тяжело задышал, щеки запылали жаром. Вот почему он так и не устроился на работу, а предпочел отсиживаться на пенсии. Дождался, дождался! Проклятая улыбка рвет лицо пополам. Витус Букнир тактично умолчал о самом главном. Из всего 8-миллиардного населения Мирэма он единственный, кто знает свалку не понаслышке. Не по сухим отчетам сосланных чиновников, не по байкам пилотов-транспортников, которые пуще огня боятся ступить на поверхность планеты, а по собственному горькому опыту. Он единственный за последний век, кто вернулся в метрополию после 20 лет службы. Других кандидатов на пост правительственного консультанта при командовании первого ударного флота просто нет. Тянуть с ответом неприлично. Рикоу прочистил горло. «Конечно, Витус Букнир, я прекрасно осознаю важность предлагаемой мне должности. И охотно принимаю ее, но...» Рикоу резко поднял указательный палец. «Только при выполнении 2 очень важных для меня лично условий. Разрешите предупредить. На их неукоснительном исполнении я буду настаивать со всей категоричностью». Министр колонии тут же нахмурился. Зато министр обороны заметно повеселел. Выражение лица президента не изменилось. «Во-первых», – осторожно подбирая слова, заговорил Рикоу, – «в качестве вознаграждения за мои услуги я прошу 1 000 000 виртов, на мой счет чистыми, то есть без каких-либо налогов, отчислений и прочих вычетов. Ровно 1 000 000. «А почему так дорого?» Витус Рант от возмущения едва не запрыгнул на столик. «Это же слишком много!» Министр колоний пылает праведным гневом. Наверное, расходы на правительственного консультанта лягут на бюджет его министерства. «А вы поищите кого подешевле!» Не выдержал Рикоу. Злорадство и сарказм, что так долго копились в душе, выплеснулись наружу. «Какое второе условие?» Веский голос президента на корню погасил словесную перепалку. Министр колонии тут же смолк. Рикоу с трудом взял себя в руки и произнес. «Во-вторых, в течение всей кампании по восстановлению конституционного порядка на Дайзен-2 я буду находиться на борту космического корабля. Прошу и настаиваю записать в условиях договора, что никто и никогда и ни при каких обстоятельствах не имеет права требовать от меня спуститься на поверхность Дайзен-2. «Проклятие свалки!» Президент чуть заметно кивнул. «Да, оно самое!» Легко согласился Рикоу. «Один раз свалка отпустила меня. Дергать судьбу за хвост второй раз я не хочу». Витус Букнир не зря занимает самый высокий пост Федерации Мирэма. Ни насмешек, ни понимающей улыбки с его стороны так и не последовало. Зато министр колонии опять вскочил на ноги. «Витус Букнир», словно стреляя из пулемета, заговорил министр. «Я считаю, что Отус Рико требует оплату, которая не соответствует его профессиональной ценности. В нашем распоряжении находится доклад Утуса Кассена Аткена, последнего начальника тюрьмы Глот. Утус Кассен Аткен крайне нелицеприятно отзывается о работе Утуса Рикоу на посту начальника тюрьмы. Приняв должность, Утус Аткен выявил многочисленные нарушения режима охраны и содержания заключенных. Одно только существование теневой администрации тюрьмы среди заключенных является вопиющим упущением и даже откровенной халатностью Утуса Рикоу. Из отчета Утуса Аткена можно сделать вывод, что бунт заключенных произошел в том числе и по вине Утуса Рикоу». Рикоу, слушая эмоциональную речь министра колонии, держался из последних сил, но все равно не выдержал и громогласно расхохотался. «А на каком основании вы смеетесь?» Витус Рант — сама уязвленная гордость. Удивленное лицо министра колонии только подлило масло в огонь. Рикоу во второй раз сразил приступ дикого хохота. Министр колонии никак не ожидал подобной реакции на столь тяжкие обвинения. «Простите, Витус». Рикоу смахнул с ресницы слезинку. «Позвольте объяснить». Министр и президент ничего не ответили. Точно такими же словами Рикоу потер кулаком левый глаз. «Я характеризовал работу Утуса Нисота, моего предшественника на посту начальника тюрьмы Глот. Правда, я сработал не так оперативно. Мой разгромный отчет о недопустимом бездействии Утуса Нисота ушел на Мирэм только через несколько месяцев за следующим транспортником. Всего я накатал 5 отчетов». Рикоу выразительно посмотрел на Утуса Ранта. «3 о никудышной работе Утуса Нисота и 2 о неотложных мерах по улучшению работы тюрьмы Глот. В последнем отчете я буквально на каждой странице предрекал бунт заключенных и умолял министерство увеличить штат надзирателей и количество средств контроля. Но...» Рикоу выразительно развел руками. «Логика министерства проста. Дальше свалки заключенные все равно не убегут». «Это правда?» Президент хмуро посмотрел на Витуса Ранта. «Нам необходимо проверить архивы». Не моргнув глазом, выкрутился министр колоний. «Проверяйте, проверяйте», — благодушно напутствовал Рикоу. «Может быть, наконец найдете огромную кучу отчетов о крайне неудовлетворительной работе колониальной администрации Дайзен-2, да и прочих миров тоже. «Вы о чем?» – настороженно поинтересовался Витус Букнир. «Видите ли, Витус, президент, на свалке сложилась добрая традиция. Каждый новый присланный с миром и чиновник начинает работу с написания разгромного отчета о никудышной работе своего предшественника», – охотно пояснил Рикоу. «Обычно 2-3. На моей памяти Витус Рабл, начальник полиции, написал аж 10. Но это рекорд». «Да и как оно может быть иначе, Витус-президент? Министерство колонии давно навострилось справлять в далекие миры неудачников и откровенных болванов. Меня удивляет, почему жители внешних колоний еще так мало бунтуют». «Крыть нечем». Престыженный министр колонии сел обратно на диван. «Ну хорошо», – примирительно произнес президент. «С вашей работой на Дайзен-2 разобрались, но не слишком ли много вы просите?» Рикоу несколько расслабился. Аж на сердце отлегло. Витус Букнир далеко не дурак. Ибо дураку не дано занять президентское кресло в гранитном кабинете, официальном рабочем месте президента Федерации Мирэма. «Это как посмотреть», – ответил Рикоу. «Сколько стоит одна Эма?» «А броник космического пехотинца? А высокоточная ракета? Во сколько бюджету Федерации обойдется прогулка первого ударного на свалку и обратно по сравнению с этим?» Рикоу выделил последнее слово. «Я прошу сущие савирты». Не помогло. Сомнения по-прежнему отражаются на лице президента. Впрочем, Рикоу тут же сменил тактику. «Я с превеликим удовольствием останусь дома, совершенно бесплатно. Знаете ли, после 20 лет жизни под землей просто так выйти на улицу, вдохнуть полной грудью свежий лесной воздух и почувствовать над головой бездонное небо уже за счастье». «Хорошо, мы принимаем оба ваших условия», – неожиданно легко согласился Витус Букнир. Министр колонии тут же сник, будто этот самый миллион ему придется выложить из собственного кармана. «А теперь докажите, что вы стоите таких денег», – потребовал президент. «Легко. Рикоу ничуть не растерялся. Разрешите начать с того, что никакой полноценной войны на свалке не будет. Еще до того, как космические пехотинцы высадятся на планете, аборигены спрячутся под землей». «Это очевидно», – отозвался Витус Рапин. «Но вы понятия не имеете, что на самом деле представляют из себя подземелья свалки». Рикоу в упор посмотрел на министра обороны. «За 300 с лишним лет аборигены перекопали кратер Финдос вдоль и поперек. На один официальный туннель, отмеченный на карте, приходится 2-3 неофициальных. Добавьте к этому заброшенные выработки и огромную сеть естественных пещер под северным плоскогорьем. Кроме того, у аборигенов было почти 2 года, чтобы накопать еще больше секретных туннелей и бункеров, о которых знают далеко не все жители самой свалки». «Ну?» — недоверчиво протянул Витус Рапин. «Не стоит преувеличивать возможности аборигенов. Население свалки всего 2 миллиона человек». «Я не преувеличиваю, а преуменьшаю», – уверенно ответил Рикоу. «Дайзен-2 – это не Мирэм. Далеко не Мирэм. Колония на свалке целиком и полностью находится под землей. Даже дороги между городами и поселениями пробиты в толще гор. Половина населения свалки так или иначе связана с добычей полезных ископаемых. Квалифицированных горняков и проходчиков на Дайзен-2, если и меньше, чем на Мирэме, то на 2-3 сотни человек. Не говоря уже о горнопроходческих комбайнах и прочих машинах. Большая часть второй половины великолепно владеет отбойным молотком. Когда фермеру нужна дополнительная комната или кладовка, то он просто выкапывает ее сам, своими собственными руками. При этом фермеры не всегда сообщают о проведенных работах властям и еще реже предоставляют полноценные чертежи. Рикоу разошелся не на шутку. Я настоятельно рекомендую отправить на свалку как можно больше геологов и геологического оборудования. Это... Рикоу на мгновение замялся. Буровых установок, комбайнов, копательных... Ну, что там еще есть у наших ученых для исследования глубин? Иначе война в подземельях свалки для космических пехотинцев превратится в кошмар наяву. Там Рикоу выразительно ткнул пальцем в пол. Вы не сможете использовать ни танки, ни бронемашины, ни высокоточные ракеты. Вся мощь первого ударного окажется абсолютно бесполезной. Рикоу перевел дыхание. Убеждать облеченных очень большой властью людей – тяжкий труд. До создателя всего сущего и то легче докричаться. Получится ли? Благодарю вас. Президент поднялся с кресла. Мы обязательно подумаем над вашими предложениями. Рикоу поднялся следом. Аудиенция закончена. У Витаса Букнира, как главы Федерации Мирема, полно дел. Мои помощники займутся вами. Они оформят необходимые документы. Первый ударный отправляется через 10 дней. Дата обговорена заранее и переносу не подлежит. Всего вам хорошего. На прощание Витус Букнир снова протянул руку. Президент в окружении свиты быстро вышел через открытую телохранителями дверь. Рику, оставшись в каминной гостиной, совершенно один, сел обратно в удобное кресло. Миллион виртов – это, конечно, хорошо. Рикоу уставился в окно. За неделю вполне реально купить хороший коттедж где-нибудь на берегу океана или у озера. Да и жилищные проблемы детей, можно смело сказать, решены. Но невнятные сомнения, словно пес неприкаянный, бродит в глубине души. «Отус Рикоу!» В гостиной появился безукоризненно одетый помощник президента. «Прошу вас, пройдемте в мой кабинет». Рикоу тяжело поднялся из кресла, но едва не рухнул в него обратно. Вот оно что. Рикоу очумело уставился на холеного помощника президента. Мирный вариант решения проблемы даже не рассматривался. Ни президент, ни министры словом не обмолвились о возможности договориться с бунтовщиками, обойтись без выстрелов и напрасных смертей. Вот почему министр обороны так улыбался, словно на концерте популярного юмориста. Витус Рапин безуспешно пытался скрыть распирающее его превосходство. Да, да, именно превосходство. Последняя серьезная война отгремела более 600 лет тому назад. Уже много поколений космические пехотинцы воюют с манекенами на полигонах. А ведь так хочется хотя бы разок пульнуть в самого настоящего живого врага. За столетия мирной жизни в военных скопилось столько спеси и самоуверенности, что даже провал первого крейсерского не отрезвил их. Рикоу, понурив голову и опустив плечи, вышел из каминной гостиной вслед за помощником президента. Остается надеяться, что жители свалки и в самом деле в ужасе разбегутся по хатам, когда над их головой зависнет армада первого ударного.